818-872 годы, известный поэт эпохи Тан. Ми Нань Гун, Мифу, знаменитый писатель и художник-пейзажист, живший в эпоху Сун. Ши Мань Цин, поэт, живший на рубеже X-XI веков. Лю Ци Цин, Лю Юн, известный поэт XI века. Цинь Шао Ю, Цинь Гуань, знаменитый поэт, ученый и каллиграф XI века. Ни Юнь Линь, Ни Цюн, поэт, живший при монгольской династии Юань, 1277-1368 годы. Тан Боху или Тан Инь, 1470-1523 годы. Известный ученый, поэт, живописец и каллиграф. Джу Джи Шань, Джу Юньмин, поэт и ученый 15 века. Ли Гуй Нянь, жил в эпоху Тан, отличался необычайно тонким музыкальным слухом. Цзин Синь Мо, 10 век. Сановник императора Джуан Цзуна, 923-926 годы, прославившийся своим красноречием и остроумием. Хун Фу, знаменитая красавица, фаворитка придворного сановника Ян Су, жившего при династии Суй, 589-618 годы. Сюэ Тао, 8 век, известная певица и поэтесса. Цуй Ин, 8 век, дочь придворного сановника, возлюбленная поэта Юань Дженя. Чао Юнь, наложница сунского поэта и государственного деятеля Су Ши, 1036-1101 годы. Все эти люди из разных мест, но подчиняются общему правилу. По-вашему, выходит, что удача делает князем, а неудача разбойникам? — спросил Лен Цзэсин. — Именно это я имею в виду, — подтвердил Дзя Юйцунь. — Ведь вам неизвестно, что после того, как меня сняли с должности, я в течение 2 лет странствовал по разным провинциям и видел множество детей. Но в конечном счете всех их можно разделить на 2 категории. О которых я только что упоминал. Когда вы заговорили о Бао Юе, я почти угадал в нем того человека. Можно привести еще пример. Вам знаком господин Джень, который живет в Цзинлине и занимает должность начальника провинциальной палаты благотворительности? Кто его не знает? — воскликнул Лен Цзэсин. Семья Джень состоит в родстве с семьей Дзя, и очень тесно с нею связано. Даже мне не раз приходилось иметь с ними дела. Дзя Юйцунь улыбнулся и продолжал. Так вот, в прошлом году, когда я был в Цзинлине, меня рекомендовали учителем в семью Джень. Я поступил туда. И оказалось, что в этой богатой и знатной семье, несмотря на роскошь, царят весьма строгие нравы, и более подходящего места мне было не сыскать. Правда, с этим учеником, только начинавшим учиться грамоте, заниматься было намного труднее, чем с человеком, уже выдержавшим экзамены. Забавнее всего было то, что он всегда говорил: «Пусть со мной вместе занимаются 2 девочки, только тогда я смогу запомнить иероглифы и понять ваше объяснение, иначе я навсегда останусь глупым и неученым». Кроме того, он часто поучал сопровождавших его слуг. Слово «девочка» — самое чистое и святое. «Перед девочками я испытываю больше благоговения, чем перед сказочными животными и редкостными птицами, чудесными цветами и необыкновенными травами. И вам, сквернословом, я запрещаю без надобности произносить это слово. Запомните. Но если без этого слова вы обойтись не можете, прежде чем произнести его, прополощите рот чистой водой